С 28 сентября Южнокорейский профсоюз медиков ведет всеобщую забастовку в знак протеста против антирабочей политики властей. В тот день этот профсоюз на острове Йеуи в Сеуле провел митинг, участники которого обязались вести всеобщую борьбу. Здесь присутствовали свыше 4000 профсоюзников из 170 учреждений Южной Кореи. На митинге была зачитана декларация.